«О, я ничуть не сомневался», — терпеливо подтвердил Брайан. «Но, смею предположить, все же вам не были известны точные цифры, которые значатся в документе». «Нет», — признался Кейта. «И, разумеется, вы понимаете также, милорд», — вновь заговорил Брайан, «что я не могу снабдить вас всеми сведениями, какими располагаю, до той поры, пока не поверю, что вы приняли за истину мои слова о желании служить парламенту». Кейта внимательно посмотрел на пасынка. «Осторожен и расчетлив, как всегда?» «Конечно, милорд. А как же иначе в моем положении? Пока я не принят в ваши ряды...» «Что ж, это исключает искренний разговор, но по-своему ты прав, Брайан. И в данный момент я делаю лишь один вывод. Тебе не следует идти вместе с нами в церковь, где тебя могут увидеть те, кому ты до поры до времени не хотел бы показываться на глаза». Брайан согласно кивнул. «Я познакомлю тебя с миссис Биссет», — продолжал Кейта. «Она позаботится о твоих нуждах здесь, у меня в доме. Что касается более важных знакомств, их тоже не станем откладывать в долгий ящик. Сегодня же после полудня поедем в наш штаб, где я представлю тебя командованию. Уверен, они захотят кое о чем расспросить тебя, прежде чем принять решение. В любом случае, оно будет приниматься совместно, а не одним лишь мной. Идем!» Выйдя в коридор, Кейта запер дверь кабинета на ключ и положил его в карман. «Черт возьми!» — думал Брайан, следуя за отчимом. «Этот человек всегда умел выбивать почву у меня из-под ног. Хотя, в сущности, что такого произошло? Ничего, кроме того, что возникло давнее ощущение. С Кейта надо постоянно быть настороже. Тот явно думает о нем то же самое». Церковные колокола начали свой перезвон как раз в ту минуту, когда Кейта вместе с Фиби и Оливией выходили из дома. Стоя у окна в отведенной ему комнате, Брайан провожал их взглядом. Кейта шел немного позади, одетый, как всегда, достаточно скромно, но спору нет, элегантно и богато. Еще бы, при его-то доходах. И в нем чувствовалась сила и уверенность. Такой человек не создан быть жертвой. Привести его к такому исходу будет, ой, как нелегко. Брайан увидел, что Фиби поскользнулась и, возможно, грохнулась бы в снег, но Кейта оказался тут как тут, и это он умел. Находиться в нужный момент в нужном месте, черт его побери. Но вообще-то довольно странно и не слишком похоже на Кейта, чтобы он с такой, прямо скажем, нежностью поддерживал свою жену, как сделал это сейчас. Он не выпустил руки Фиби из своей даже после того, как уберег ее от падения. Брайан нахмурился. Разделаться с одной из его мачех, с надменно холодной, однако любящей лесть и подношения Дианы, было не слишком трудно, главным образом потому, что он с легкостью втерся к ней в доверие, делая тайком подарки, посылая дурацкие письма с выражением восторженных чувств.